Глава первая. К нам приехал наш любимый некромант. Таши Арсайн, симпатичный молодой книжник, между прочим, парень при деньгах, при деле, но уж больно неуклюжий и совершенно не понимающий девичьих намеков, осторожно разворачивал свиток, когда в окно что-то заскреблось. Пришлось свиток прижать, чтобы не закручивался, встать и открыть створку. В окошко плавно влетела летучая мышь. Хотя не так. Мышью она была при жизни. Теперь же... Взяли недавно умершую летучку, слепили простенького зомби и отправили к определенному человеку. К нему. Зачем? А вот и письмецо на лапке. Совсем маленький клочок бумаги. Ну да, и зачем свитки наворачивать? Шифр? Нет, просто Лаарси. А на нем Таша читал, как на родном интарском, свободно и не напрягаясь. «Сын, я в Тиварасе. Нашел тут такое, что написать страшно. Если будет возможность, приезжай». И все. Ни подписи, ничего. Но Таше больше и не надо. Отец объявился. Уж лет 5 не виделись, если не больше. Ехать или нет? С одной стороны, если отец нашел что-то интересное, надо бы съездить. По мелочам отец никогда не работал. С другой, здесь тишина, покой, уют. Дом Таши снял на год вперед, дело наладил. Не так уж часто некроманту удается пожить спокойно. То он бежит, то за ним бегут. Работа такая. Так съездить или нет? Как большинство людей, Таши плюнул и вернулся к свитку. Сначала доделать начатое, потом выспаться, а после подумать. Следующей ночью он напишет ответ и отошлет зомби обратно. Увы. Когда Таши вечером открыл подвал, куда спрятал от дневного света некромышку, он нашел там только ее трупик. Вполне себе дохлый и без малейших признаков некромантии. Несколько минут он смотрел на него прищуренными глазами, а потом развернулся и отправился в свою комнату. Писать смысла нет. Да и некому уже. Надо собирать вещи. «Тиварас, говорите? Съездим, посмотрим. Кто там настолько обнаглел?» Как известно из магических трактатов, после смерти некроманта погибают все его некротворения. А Таши, несмотря на самую безобидную внешность, прощать смерть близкого человека не собирался. Отец как-никак. «Съездим. Посмотрим». Через 3 дня из ворот дома выехал небольшой крытый фургончик. Таша сердечно попрощался с хозяевами, намекнул, что может вернуться, но, если что, письмецо пришлет. Дружески помахал всем и тронул коня. В дорогу, некромант. Тишина. Чернота и безнадежность. Луна светит в окно бледным безразличным глазом. Такой холодный свет, такой пустой. Волки воют в такие ночи. И Каирис тоже хотелось завыть. Одна. Совсем одна. Конечно, есть тетушки и дядюшки, только свистни. Прибегут, начнут плакать, сочувствовать, причитать, предложат помощь. Лучше бы сразу яду предложили. Знает она эту помощь. «Ой, деточка, да где ж тебе одной справиться с таким хозяйством? Да давай мы тебе поможем». Вот у меня тут племянник, такой хороший мальчик. Лучше уж сразу в костер. Наверное, больше всего жалеют, что она не умерла вместе с мамой. Поделили бы наследство между своими хорошенькими мальчиками и девочками и успокоились бы. Как же? К кривая ветка почтенной семьи, зато с деньгами и наследством. Белая птица, папина таверна. Папа всю жизнь мечтал, пока наемничал. А потом так получилось. Сорвал где-то крупный куш и осел в Тиварасе. Ушел из отряда, выкупил таверну у прежнего хозяина, стал вести дела, женился. Женился на девушке на 25 лет его моложе, из почтенной ремесленной семьи и уже сговоренной за сына соседа, тоже ремесленника, чего родные и не смогли простить до конца. Впрочем, молодым на все было наплевать. Они были абсолютно беззаботно счастливы. Несмотря на разницу в возрасте, кучу шрамов у счастливого мужа и злой шепоток родных молодой жены. Дедушка даже ругаться приходил, папа рассказывал. Только им было все равно. Через год после свадьбы родилась Каирис. Папа был счастлив. И имя дочке дал красивое — Каирис. На одном из древних языков — птица. Родственники смирились и вроде успокоились. А еще через 3 года у Каирис появился младший братик — Кай. Лекарь, правда, сказал, что больше детей у мамы не будет. Травы посоветовал. Но это никого не огорчило. Отец все равно маму любил без меры и памяти. Да и Кайри брата обожала. Любила. Как странно это звучит. Любила. Отец, мама, брат. Все ушли за 1 год. И катятся по щекам слезы. И рвется из груди тоскливый то ли крик, то ли вой. За что? Почему так? Жестоко, несправедливо. Первым не стало отца. Такого большого, сильного, веселого. Пьяная драка. Кто достал нож? Даже стража выяснить не смогла. Никто не понял, как это произошло. Отцу вышибалы не требовались. Он всегда сам разнимал пьяных. И в тот раз тоже. Что, как, никто ничего не видел. А если кто и видел, не признался. Даже на допросе. Хватило одного удара. Лекарь сказал слева, в почку. И папы больше нет. И никогда не будет. Папы, который подхватывал ее сильными руками и подбрасывал вверх, гладил по волосам, дарил смешные безделушки, мечтал о хорошем женихе для нее. Его нет. Самого лучшего в мире папы. Так больно. Так неправильно. Мама тогда сразу постарела на 20 лет. Сгорбилась, посидела, словно на темные волосы лег пепел отцовского костра. Потому и не убереглась. Каирис и Кай поддерживали друг друга, как могли. Кай в одночасье стал взрослым мужчиной. А мама... Она все время плакала. Словно огонь жизни заливала слезами. Болезнь пришла в город, как удар молнии. Зеленая горячка. Так она называется по зеленоватой пене, выступающей на губах больного. Недуг лечится. Но если человек сам не хочет жить, он смерть всегда найдет. Мама сгорела в 3 дня и улыбалась, умирая. Ее ждал отец. А следом за ней ушел Кай, любимый младший братик. Зеленая лихорадка может выкашивать города. Она коварна, очень коварна. Иногда, как обычная болезнь, она заканчивается за 5-дневку. А иногда проходит за несколько дней, все успокаиваются, и тут накатывает 2-я волна, как цунами. И спасти человека не удается. Так случилось с Каем. Он шутил и смеялся, валял дурака до последнего, а смерть выжидала за его плечами, раскинув липкие тенета. Каирис на коленях умоляла 4-ликого не забирать последнего оставшегося родного человека. Но он не услышал. Кай умер на руках у безутешной сестры. И Каирис осталась одна, совсем одна. Их нет. Никого больше у нее нет. Есть дядюшки, тетушки, племянники и племянницы, имя нареченные, но близких нет. Никого. Скулит во дворе старый пес Булай, чувствуя тоску своей хозяйки. Кейрис вздохнула. Вышла во двор, свистнула. Не место в доме сторожевой собаки, не место. Но девушка зарылась лицом в густую шерсть. Одни мы с тобой остались, Лай, совсем одни. И катятся, катятся по щекам беззвучные слезы, падая на жесткую собачью шерсть. Таши насвистывал веселую песенку. Конь брел, словно в полудреме, и то и дело норовил остановиться на обочине. До города оставалось еще часа два пути. Погожий летний денек, солнышко. Таше было хорошо. Смешно, но темные обожали тепло, солнышко, огонь. Что бы там ни говорили жрецы Четырехликова, они чем-то походили на змей. А где вы видели змею, которая обожает морозы? Мерно цокали копыта по дороге. От удовольствия Таши даже замурлыкал. И сильно расстроился, когда на дорогу вышли трое мужиков. Вид их не оставлял сомнения в профессии. Лесные братья. Они же шакалы дороги. Они же, если по-простому, грабители и разбойники. Ну вот, такой хороший день испортит. «А ну стой!» — приказал самый старший, демонстрируя довольно ржавую секиру так, словно это был веский аргумент. Таши послушно натянул поводья. Конек по кличке Буряк всхрапнул и остановился. «Ребята, чего вам надо?» «Вылезай, умник!» — мрачно просипел второй. «Слышал, небось, что делиться надоть?» «Слышал, слышал», — поспешил сказать Таши. «А вы тут при чем?» «А при том! Значится, у тебя фургон и лошадь. Вот нам их и оставишь. А сам можешь идти на все четыре». «А больше вам ничего не надо?» «Слезай давай! Не то!» «Ребята, шли бы вы отсюда, а? Неохота вас убивать. Такой день хороший». В землю перед мордой конька ударила стрела. Хорошо, хоть Буряк был абсолютно флегматичным конем, но Таши не на шутку разозлился. «Шейс!» Всего одно слово команда. Некроманту не надо приказывать громко, его и так услышат. И жест, чтобы накрыть коня пологом тьмы. Темнота-то лошади привычна, а вот если он увидит, что будет происходить, или почует... Нет уж, не досуг некроманту ловить ошалевшую лошадь и собирать свой скарб на дороге. А полог тьмы он все отсекает. Таше подошла бы и телега, но телега не может скрыть. Из глубины фургона через голову Таши выпрыгнули две костяные гончие и бросились на ошалевших разбойников. Таши знал, что третья в этот миг выскочила с другой стороны повозки и занялась стрелками. Но и сам хозяин не собирался оставаться без защиты. Костяной жезл скользнул в руку, и перед некромантом замерцал темный щит. Простенькое заклинание, но очень эффективное. Сквозь него не пролетит ни одна стрела. Зато Таши мог беспрепятственно следить за происходящим. Гончие почти мгновенно справились с разбойниками и метнулись в кусты, оставив на дороге три хрипящих тела. Таши ухмыльнулся и направил на них жезл. Вот так. В момент смерти высвобождается большое количество энергии. Имеет смысл собрать хотя бы часть. Сила лишней не бывает. Потом скинет в накопитель. Не прошло и трех минут, как гончие вернулись. «Оттащите эту падаль с дороги», — приказал им Таши. Вид костяных псов был страшен. Не слишком высокие, не больше метра в холке, они были похожи на собачьи скелеты, перевитые чем-то черным и красным. Таши взял для их изготовления качественные высушенные жилы и мышцы. Можно слепить гончую и на скорую руку, но она не будет так эффективна. А Таши терпеть не мог небрежности. А теперь спуститься на землю, снова направить жезл на трупы и вбросить капельку силы. Ночью можно и без жезла, но днем удобнее с ним. Сила не рассеивается, никто ничего не почувствует. Трупы пошевелились. «Идите в лес на 3 перестрела на юг, закопайте трупы своих товарищей и закопайтесь сами». И отвернулся. Вот еще, не хватало о зомби думать. Таких тварей десятками лепить можно. Главное, осторожным быть. А вот с гончими работы больше. Так что... место. Одна за другой гончие ловко прыгали в фургон. Таша дождался и заглянул внутрь. Осторожно опустил крышки сундуков. Замки, конечно, закрывать не надо. Гончие должны прийти на помощь хозяину в любой момент. А на подъезде к городу надо будет поставить сверху пару сундуков полегче. Таша вздохнул. Сложно в этой жизни некроманту. Жечь, конечно, их не принято. Последние лет 50. Раньше и жгли в Торадоре, и топили в Равхе, и камнями забивали в Интаре. И это еще не весь список. Сейчас просто изобьют, может, даже не до смерти, и выгонят из города. Поэтому лучше никому не знать о такой полезной профессии. Так что в Тиварас приедет не некромант. Сундуков с гончими 2. Под полом фургончика припрятаны разные полезные в работе вещи. В остальных сундуках — книги, свитки, пергаменты, рукописи и летописи. Таша привычно отбросил назад светлую прядь. В Тиварас приедет самый обычный книжник. Торговец книгами, переводчик, писец, историк и даже немного звездочет. Несколько звездных карт у Таши в фургоне тоже есть. Никаких некромантов, ничего запретного. Вот доедет, присмотрит себе лавку, развернет торговлю, чуть-чуть обоснуется, а потом появится и некромант. Не бросать же работу. Главное — узнать, что случилось с отцом. Убить некроманта можно, но сложно. Он-то сам — смерть. И обычно некромантов либо одолевают многолюдьем, либо... ну, если первое, тут ничего не попишешь. Профессиональный риск. Если же второе... право на месть у некроманта никто и никогда не отнимал. А те, кому помешал один некромант, и на второго рано или поздно выйдут. Или он на них. И вот тогда... я человек добрый, не убью. Но вы об этом очень сильно пожалеете. Таша улыбнулся, ловко запрыгнул на передок фургона, подоткнул шалотту, чтобы не запачкалась. А славный все-таки сегодня денек. Некроманты мстительны по своей природе, повелителя ночи. Хотя на это Таше было чихать, что ни говорите. Его могут хвалить, могут проклинать, но изначально он темный. Некромант, сын Раш, восьмилапый, плетущий сети. Темные. Старая, очень старая раса. Дети Листер. Прямые потомки, хотя и не змеехвостые. Наследие родителей не миновало темных. Ядовитые клыки, полоска чешуи вдоль позвоночника, немалые способности к ментальной магии, петлеобразные мочки ушей. Хотя у него уши нормальные. Отец сам обрезал вскоре после рождения. Таша этого не помнит. Мог бы вызвать воспоминания вплоть до рождения, но зачем? Хватит и того, что способности к некромантии у него проявились с самого рождения. Забавно, когда младенец заставляет для развлечения летать вокруг себя мертвых мух. Еще как. Только люди почему-то пугаются. Вылупившийся детеныш Аспида уже кобра и ядовит. Новорожденный темный уже потомок Листер. Изначально некромант. Единственное, что Таши помнит из своего младенчества, — лицо матери. Хотя видел его только раз, когда мать приложила его к груди. Темные не слишком популярны. И найти женщину, которая не побежит сдавать отродье Раш ближайшему к Ихоше, сложно. А уж найти жену... Поэтому отец Таши поступил просто. Когда он решил обзавестись потомством, то выкупил недавно попавшую в бордель рабыню, девственность которой собирались продать с торгов, и предложил ей выбор. Либо она рожает ему ребенка и получает вольную и немалую денежную сумму, Либо сделать зомби несложно, тем более из живого человека. Беда темных — им очень сложно размножаться. Тяжело найти подходящую женщину, тем более девственницу. И очень часто матери темных погибают при родах. Впрочем, мать Таши не погибла. Она получила деньги и вольную, уехала в Кьянти и навсегда забыла про сына. Таша не горевал, некроманты не слишком привязаны к родственникам. Сложная работа, вредный характер. Мерно поскрипывает фургончик, пригревает солнышко, приближается Тиварас. Интересно, что принесет ему новый город? И что принесет городу некромант? «Кайри, что ты теперь собираешься делать?» Каирис решительно сунула мамину нижнюю юбку в корзину. «Надо будет выстирать и отдать бедным. Им пригодится. А она видеть мамины вещи без слез не может. Или продать старьевщику. Нет, лучше просто отдать. Она бедствовать не будет. Пару лет, так точно. Чтобы у бывшего наемника да не нашлось запрятанной кубышки? Смешно. Денег, скопленных отцом, при скромной и спокойной жизни ей хватит лет на 5 или даже на 10. А там замужество, дети, своя семья, и пусть муж работает. Не знаю, Лейри. Лейра Адалан, стройная брюнетка с огромными карими глазами, серьезно смотрела на подругу. Собираешься жить одна? Надо подумать. Улица у нас тихая. Зато место у тебя неспокойное. Таверна не молитвенный дом. И девушке нельзя жить одной. Городок у нас не самый благополучный. Что верно, то верно. От Тивараса до разлома буквально 3 дня пути. И это последний привал наемников и разломщиков. Здесь они закупались перед походом, сюда возвращались с добычей, здесь гуляли. Таверна, кстати, пользовалась популярностью. Вот что сейчас с ней делать? Закрыть? Или попробовать вести дело самостоятельно? «Ага, попробуй. Обслужи пьяниц». Лейри ехидно прищурилась. Кай вздохнула. «Ну да, этот номер лучше проделывать с отцом и братом за спиной. Попробуй все-таки жить одна». «Рехнулась. Без защиты. У меня лай. И разве есть другой выход? Поможет тебе твой кобель против 10 двуногих кобелей, да с ножами?» Кайри тряхнула русыми волосами. «Ли, я ведь тоже не Маргаритка Луговая. Меня отец кое-чему научил». «Это верно. Старый наемник знал, что в прямом бою женщине с мужиком не справится, и учил дочь вывернуться из захвата, удрать, пока противник не пришел в себя, ударить, даже и насмерть». Каирис носила на поясе коротенький острый нож. Слева, так, чтобы выхватить было сподручнее. Хотя нож ей еще ни разу не пригодился. Впрочем, Каирис сомневалась, сможет ли она пустить его в ход. Страшно это, когда живой человек. «Тем более ты девочка красивая, такую не пропустят». Каирис пожала плечами. Вот лично она себя красивой не считала. Лейри — другое дело. Высокая, тонкая, гибкая, с густой гривой черных волос до пояса, кареглазая и с золотисто-смуглой кожей. Вот у кого действительно красота — безусловная. А Каирис? Разве она красива? Может быть, это из-за крови отца Торадорца, наградившего девушку темнорусыми волосами и мраморно-белой кожей, под которой просвечивали тонкие ниточки синих жил. Громадные серые глаза были выразительны, а вот пухлые щечки приводили ее в отчаяние. Да и полноватая фигурка тоже. И родственники, которые вечно называли Кайри пышечкой. Губы — ничего, но слишком бледные. А полная шея в вырезе туники... Так, лучше об этом не думать. «Кай, прекрати». «Что прекратить? Да у тебя все на лице написано. Убить твоих теток мало. Голову тебе заморочили». «Я и правда не красавица». «Ты бестолочь. И вообще, о чем ты думаешь? Нельзя ли попросить кого-нибудь из твоих племянников? Двоюродных. Да хоть имя нареченных. Пожить у тебя». «Нельзя». — отрезала Каирис. — Где они были, когда все мои болели? По домам сидели? — Они испугались. — Ну ты-то здесь была? — Я-то в детстве переболела. Лерри опустила глаза. Она действительно помогала Каирис ухаживать за матерью и братом. Ну и ей несложно. Лейра Адалан отлично осознавала, что ей намного легче, чем Каирис. У нее семья. Отец-торговец держит несколько лавок, два старших брата, оба женаты, оба счастливы. Она сама — поздний и любимый ребенок. Мать ее балует. Дом — полная чаша. Есть все, что не пожелай. Вот Каирис сейчас намного хуже. Отца нет, матери нет. Из родных — мамины сестрички, те еще родственнички. Если ей помогут, то потом за свою помощь 7 шкур сдерут. Тебя прямо хоть замуж выдавай. Ты смерти моей хочешь. За кого? Например, за Тарни. Да я лучше в разлом прыгну. Тарни она отлично помнила. Милый юноша, 25 лет от роду, и такая же милая мамочка, которая сразу же с порога ошарашила Каирис. «Рожать можешь?» И пока Кай в шоке хлопала глазами, обошла ее со всех сторон, оглядывая, как породистую кобылу на ярмарке. «Таща ты слишком. Ну да ладно, для женщины главное — послушание». Тарни был незамедлительно и решительно послан 8-лапой в сети. Мамаша попробовала скандалить, но против бывшего наемника не потянула. Вылетела из таверны впереди своего визга. Лейри фыркнула, оборвав воспоминания. «Кай, подумай сама. Жить одна ты не можешь. Таверну держать тоже. Замуж не хочешь?» «Еще и не за кого. Да тебе пальцами щелкнуть, слетятся. На птицу. Я ведь невеста с приданым». «Ладно, дурью мается. Можно подумать, сама по себе ты никому не нравишься. Лей, отвяжись. Может, таверну продать? Папину мечту? Никогда. А что тогда? Лей, оставь меня в покое, а? Может, пристройку кому сдам? И доход, и спокойнее будет. Может, семье какой?» Лейри пожала плечами. Идея казалась ей откровенно странной, но... «Я поговорю с папой. И что он скажет? Что тебе замуж надо? Лей, давай я одна побуду». Каирис вздохнула. Лейри поцеловала подругу в щеку и попрощалась. Каирис смотрела в окно. По стеклу ползала муха. Жить было грустно и тоскливо. Что делать? Неясно. Замуж точно не хотелось. Таши въехал в город вскоре после того, как открыли ворота. Стражники осмотрели его без особого внимания. Чего на такого смотреть? Ученый, однозначно. Скромный, рассеянный, немного чудаковатый кьянти. Тем более внешность вполне подходящая, то есть внушающая доверие. Светлые длинные волосы собраны в хвост, брови и глаза черные. Правда, черты лица не слишком типичны для кьянти. Лоб высоковат, да и в целом лицо длинновато. Но разве это недостаток? Особенно если выпустить на лоб вот этот непослушный вихор, тогда получается образ чудака-ученого, вечного книжника. Что и требуется. Чем и пользоваться будем. Таши выглядел сущим мальчишкой. Кто бы сказал, что ему уже за сотню перевалило? Стражники точно не сказали бы. И даже не подумали. Одежда тоже солидности Таши не прибавляла. Светлая шалотта небрежно закинута на плечо, простые брюки и рубашка в пыли. Фургон обшарпанный, лошадь далеко не самая лучшая. Не то чтобы до интарских, до мерлорских не дотягивает, обычная полукровка. Таким путником стражники не заинтересуются. Мало кто заподозрит, что в фургоне устроено двойное дно, что половина сундуков с двойным дном и двойными же стенами сделана на заказ в Равхе, что под яркой, но безнадежно облупившейся росписью скрыты руны, за которые щедро уплачено рунному магу. Сам Таши в этом разделе магии не силен, у него другая специализация. Два стражника в воротах даже не соизволили оторвать задницы от земли. «Ну, да мы не гордые, сами с облучка слезем и подойдем». «Кто такой? Откуда идешь? Куда путь держишь?» «Ташир Арсайн, книжник, из Кьянти, сар-десятник». Толстый стражник бегло оглядел его с головы до ног. Тот, что помоложе, был занят изучением глубин собственного носа и ковырял в нем так усердно, словно надеялся новый разлом открыть. «По тебе и видно, что кьянти», — кивнул толстяк. «А у нас чего забыл?» «А пока ничего. Может, поселюсь тут, лавку свою открою. «Так ты торговец?» «Нет, сэр, я книжник». «А лавка?» «Так книгами торговать и буду». Стражники переглянулись, потеряв последний интерес. «Вряд ли ты чего тут заработаешь», — пожал плечами толстый. «У нас народ больше оружия покупает. Разлом рядом». «Ну, так живете ведь», — парировал Таши. «Не страшно?» «Обвыклись». «Да, люди свыкаются с чем угодно, в том числе и с разломом». Листер. Древняя загадочная раса змеи-людей. Говорят, они жили в Поднебесье, в летающих дворцах. Говорят, им была доступна невероятно мощная магия. Говорят, только этим и занимаются, что говорят. Правды никто не знает. Достоверно известны две вещи. Листер исчезли из мира Амальдеи. Перед исчезновением они применили невероятно мощную магию, в результате чего в Амальдее возник разлом. Что это такое? Никто не знает. Говорят, это нечто вроде ворот между мирами. Гигантский провал, вдоль которого можно ехать месяц и не увидеть его конца. Можно спуститься туда и попасть... Куда? Неизвестно. От дна океана до жерла вулкана. Можно выйти обратно. Ровно через сутки, час в час, в том же месте. А вот что там найдешь и каким вернешься, бывает всякое. На находки из разлома большой спрос. Оттуда приходят ценные амулеты, артефакты, ингредиенты для разных снадобий. Впрочем, возвращаются немногие. А легкая нажива манит, азар пьянит и туманит голову. Повезло ведь один раз, повезет и второй, и третий. И прибавляется еще один разломщик, чтобы рано или поздно сгинуть в пропасти, затянутой туманом. Есть и утешение. Из разлома ничего не появляется. Но он обладает странной магией, меняет людей, вещи, животных, если пробыть там больше 3 суток. Иногда получается что-то полезное, но чаще — монстры, чудовища, плотоядные растения, да что угодно, выбор велик. «А чего тебе в Кьянте не жилось?» — отвлекся от исследования носа молодой стражник. «Да видите ли!» — Таши развел руками с детской непосредственностью. «Супруга градоправителя захотела приобщиться к книжной мудрости, а потом и к мудрости скромного книжника. А потом и к самому книжнику!» Поддел молодой. Таша улыбнулся. Воплощенная невинность. Глаза широко распахнуты, только что ресницы глупо не хлопают. Хорошо хоть клыки втянуть можно. «Вы же понимаете, Сары, в жизни все бывает, в том числе и это. Хуже, когда знатной Таше не меньше 60 лет, и весит она втрое больше меня. И пахнет!» Таша вполне достоверно сморщился. Кажется, ему поверили, потому что младший стражник сочувственно вздохнул. Или это он просто осмотрел свой палец и вздохнул. «Да, со знатными дамами сложно. Сами понимаете, мне бы солидный тайш не поверил, зато супруге в любой момент. Вот и пришлось погрузить все самое ценное в фургон и уехать». «Самое ценное?» Таша и глазом не моргнул. «Книги, пергаменты, рукописи. У меня есть весьма интересные. Не хотите ли посмотреть?» Он проворно забрался в фургон, достал из сундука небольшой свиток и вылез. «Вот, история Розалинды Светловолосой, куртизанки при дворе Риона II». Молодой стражник нехотя протянул руку, взял свиток, развернул. «О-о-о!» Свиток подробно передавал историю куртизанки с иллюстрациями, красивыми, яркими. На них и уставился стражник. «Это у тебя все книги такие?» — поинтересовался старший. «Не все, но для доблестной стражи что-нибудь интересное всегда найдется». Таша засмеялся. «Первым делом надо наладить общение. Дело житейское. Если у кого и есть сведения о жизни города, так это у стражников. Там словечко, здесь сплетня. Некроманту всегда надо знать о жизни города. Тем более ему. Сначала о явной, потом о тайной». «Тогда захаживать к тебе будем, как откроешься», — кивнул младший. «С тебя за проезд в город 2 серебряных трайша». Таши присвистнул. «Нескромно». Стражники скривились, словно по команде. «Ага, ты думаешь, нам хоть медяшка достанется?» Перед Ташей возникла опечатанная коробка, в крышке которой была проделана щель. «Бросай сюда. В конце смены старший градоправителю сам отнесет. И в книге крестик поставь». Два серебряных у Таши были. Еще и побольше было. Но не обнародовать же всем свои доходы. Так что он наскреб два серебряных медиками по всем карманам, долго запихивал их в щель, пару раз рассыпал, собрал. Стражникам порядком надоело на него любоваться, и они теперь рассматривали картинки. С большим интересом. «Где?» «Здесь за себя, тут за лошадь и фургон». Таша расписался, дружески попрощался со стражей, оставил им рукопись и тронул лошадь. Теперь надо найти место для жилья. Осмотреться, потолкаться. Что нужно молодому некроманту? Лучше бы отдельную территорию. Пристройку, флигелек. Хорошо бы, чтобы хозяева были рядом. Чтобы и не мешали сильно, и кормили регулярно. Готовить некромант не умел. Даже не так. Блюдами его собственного приготовления можно было отравить даже легендарных листер. Скрупулезный и педантичный там, где дело касалось работы, в быту некромант становился поразительно рассеянным. Видимо, давала себя знать обратная сторона профессии. В суп вместо соли отправлялись сахар или перец. Овощи благополучно резались неочищенными, а любая крупа намертво прилипала к стенкам горшков и котелков. Яды некромант готовил в разы лучше. «Раш!» Задумавшись о своем, некромант не успел придержать лошадь. Хорошо, хоть умный конек остановился сам и не сшиб девушку. «Смотреть надо, куда правишь!» — сверкнула она глазами. «Шай, Раш!» Вслух некромант, понятно, этого не сказал. При девушках Раш вслух не поминают. Тем более при таких симпатичных. Таши птицей слетел к незнакомке, подхватил ее под локоток и рассыпался в извинениях. «Прошу великодушно простить мне мою задумчивость, милая Ташри». Девушка действительно была примиленькая. Точеная фигурка, большие глаза, водопад черных волос. «Кана. Никогда бы не подумал. Такая грация и изящество, такое очарование. Умоляю вас, не держите зла на неуклюжего книжника». Девушка чуть смягчилась. «Что ж, Сатро, Арсайн. Ташир Арсайн. Для вас просто Таши». «Сатро Арсайн». Лейри, а это была именно она, улыбалась. «Я на вас не в обиде». «Я же вижу, вы меня не простили». Таши вовсе не собирался быстро отпускать девушку. Во-первых, она была как раз в его вкусе. Во-вторых, это тоже источник информации о городе. «Разрешите мне загладить свою вину чашечкой ланти». Девушка покачала головой. «У нас не варят ланти». «Как? И нет ни одной лианти? Это ужасно! Куда же можно пригласить такую очаровательную девушку? Неужели нет ни одного места, где юная Кана сможет рассказать несчастному, измученному дорогой книжнику о местных обычаях? О, прошу вас, милая Кана, не подумайте дурного. Просто я из Кьянти, и мне трудно в вашем городе. Мне пока даже голову преклонить негде». Сверкнули карие глаза. «Вы книжник?» «Да, милая Кана. И вам негде жить? Я надеялся снять отдельный флигель или пристройку, и со временем открыть в вашем городе книжную лавочку. Скромную, конечно». «Так, а какие у вас требования к жилью?» «Как и у всякого книжника, милая Кана. Тишина. И все? Вы разрешите мне помечтать?» «Разумеется, Сатро. Мне бы хотелось уединенное, тихое место. Книги не терпят шума». «И?» «Хотелось бы столковаться с хозяевами. Увы, я совершенно не умею готовить». Таши видел, что его слова заинтересовали собеседницу, и пошел на пролом. Почему бы и нет? Он же ее не в постель тащит. Ему действительно нужно жилье, питание. А работа... Безработных некромантов не бывает. Бывают некроманты, съеденные избытком работы. Иногда в буквальном смысле. Несколько минут девушка размышляла, а потом сказала: «Если Кайри согласится...» «Кайри? Скажите, а вы оружием владеете?» Таша едва не рассмеялся. «Оружие и некромант? Милая девушка, когда некроманту нужно было оружие? Любой, кто некроманта обидит, долго не проживет, и после смерти грустить будет. Я за убеждение добрым словом. Например, Шейс. Всего одно слово. Доброе, ласковое. А какое убедительное. Да, сабли бы лучше. Ну да ладно. Может быть, это еще и лучший вариант. Идем? Куда? Да уж не в разбойничье логово. Ровно через 10 минут фургончик остановился перед маленькой таверной на тихой, заросшей каштанами улочке. На фасаде была облупившаяся вывеска «Белая птица». Таши Арсайн наслаждался жизнью. Пирожные с орехами таяли во рту. Ланти был восхитительным, горячим и сладким, как некроманту и нравилось. А спектакль вообще выше всяких похвал. Правда, девушки не подозревали, что их спор кто-то услышит, и не стеснялись в выражениях. Но некромант — это же профессия. Небольшая мертвая мошка, зависшая над потолком соседней комнаты, позволила ему услышать все. Увидеть бы тоже позволила, но муха видит мир иначе, так что человеку просто неудобно. «Лей, ты с ума сошла?» «Кай, а что ты теряешь? Тебе нужен постоялец или нет?» «Так не первый же встречный!» «А кто? Тетка Тира с соседней улицы? Ты вообще на кого рассчитывала? На Тарни?» Каирис замолчала. Почесала нос. «А ведь Лейри права. Кто может снять у нее флигель? Только приезжие. Местным-то жилье без надобности. А кто приезжие? Разломщики? Наемники? Купцы? Другие как-то в Тивораз не заезжали. Лучше бы, конечно, купцы. Но если купец богат, так ему не флигель, а дом подавай. А еще место для коней, для людей, слуги, рабы. А у нее всего один флигель. 3 комнатки, подвал, чердак. Теплый, уютный, но это для 1-2, максимум 3 человек. Наемники. Эти ходят поодиночке. Но пьянки, гулянки, девки, драки. Глядишь, и к ней приставать начнут. Увольте. Она сейчас одна, заступиться некому. «Разломщики?» «Та же песня». «Так-то!» Лейри наблюдала за сменой выражения на лице подруги и была полностью в курсе ее мыслей. «Я не подумала». «Кайри, Лапа, а почему бы нет? Деньги у него есть. Человек вроде неплохой». Таша ухмыльнулся. «Конечно, неплохой. Может быть, и нехороший, но уж точно неплохой». Некромант отправил в рот ложечку прозрачного ягодного варенья. Да, вот именно такое, чтобы без косточек и таяло во рту. Блаженство. Почему бы и не снять угол у этой девушки, особенно если все остальное она готовит не хуже? Зла он ей точно не причинит. А другие? Если приходит Василиск, гадюки уползают прочь. Девушка может пострадать, только если раскроется его секрет. А все остальное — пустяки. Не любят почему-то некромантов. И темных тоже не любят. С другой стороны, Таши еще ни разу не раскрывали. Он был осторожен и уходил, чувствуя опасность. Отец научил. За ним никто никогда не гнался. Его не искали, не преследовали. А пара смертей, слишком подозрительных стражников или лоэри — это вовсе после его отъезда. Его с этими смертями никак не свяжут. Значит, он невиновен. Нечего было лезть, куда не просят. Таши сделал еще глоток ланти и зажмурился от удовольствия. Мрррр, вкусно! А серебряный чайничек, накрытый красиво вышитым чехлом, обещал, что счастья хватит еще на 2 чашки. Может быть, даже на 3? Нет, отсюда он никуда не уедет. Интересно, до чего там девушки договорились? Словно подслушав его мысли, дверь заскрипела. «Сатру Арсайн», — заговорила Каирис. Таши тут же глуповато улыбнулся, отработано, и развел руками. «Милые Каны, прошу вас, после такого восхитительного ланти я весь ваш...» Девушки не смогли сдержать улыбок. «Хорошо, Таши», — кивнула Каирис, усела напротив и впилась в него взглядом глаза в глаза. Таши едва сдержал ехидную усмешечку. «Смотри, смотри, девочка, Люди поопытнее тебя ничего увидеть не смогли. А уж как старались. Вы хотите снять жилье? Да, очень хочу. Поверьте, постоялец я тихий. Трупы вообще не сильно шумят. Аккуратный. Не то все кругом трупным запахом провоняет. Платить буду вовремя и постараюсь не доставлять вам лишних хлопот. Два короля в месяц вас устроит? Девушки переглянулись. Сумма была приличной. За такие деньги вы что-нибудь получше снимете, а не мой флигель. Упомянутый флигель Таша уже обследовал с помощью той же мертвой мухи и остался доволен. Три комнатки, подвал, глубокий и весьма удобный, чердак, где можно встать в полный рост, крепкие двери с засовами, толстые стены, тяжелые ставни, запирающиеся изнутри, маленькая крепость. Пока он кого не впустит, отряд стражников не вломится. Уж точно не сразу. Что еще надо для счастья? Чтобы никто внутрь не лез без его разрешения. Но Каирис не похожа на наглую и навязчивую особу. Мог бы, но у меня есть несколько условий. Каких? Во-первых, я хочу столоваться у вас. Вы восхитительно готовите. А такого ланти я вообще 100 лет не пил. Вы выглядите моложе, — пошутила Лейри, стремясь разрядить обстановку. Таша весело подмигнул ей. Что вы, милая Кана? Лейри, милая Лейри, мне уже глубоко за 100. И не соврал. Темные живут втрое дольше людей. Ему недавно перевалило за 150 лет, так что еще 100-120 он даже внешне не изменится. Если будет жив, конечно. Некромант — опасная профессия. А быть темным вдвое опаснее. Заметно. Темные глаза искрились смехом. Таша подмигнул девушке. В нашей семье все выглядят моложе. Книжная пыль, милые Каны, обладает чудодейственными свойствами при длительном вдохе. Каирис кивнула. «Хорошо, живите. Плата за месяц вперед. Столоваться будете вместе со мной». «Разумеется. Я встаю с третьими петухами. Приходите, когда пожелаете. Накормлю». «Что с уборкой?» «Могу приходить раз в 3 дня. Менять белье. Если нужно, что-то отдавать в стирку». «Замечательно. Каирис, вы разрешите вас так называть?» Некромант дождался утвердительного кивка и продолжил. «Мы подходим ко второму условию». «Какому?» «Кстати, на людях вы для меня Кана Каллан. И я само почтение. Обещаю». Понятливо кивнул Таши. «Каирис, вы не могли бы согласовать со мной время уборки? Я просто не выношу, когда кто-то трогает и перекладывает мои вещи без меня». Каирис гневно сверкнула глазами, но Таши тут же вытянула перед собой руку в извиняющемся жесте. «Согласитесь, чтобы вытереть пыль, надо передвинуть книгу, а я этого не выношу». «И что вы предлагаете?» «Вы ведь можете убираться в моем присутствии?» Каирис подумала и согласилась. «Как говорил отец, каждый имеет право на свои странности. Почему нет? Особенно, если щедро платят. А 2 золотых — это очень щедро». «Таши, почему бы вам не купить свой дом? А уборка? Готовка? Неужели вы не сможете приобрести еще и раба?» Каирис спрашивала не просто так. Фургончик она оценила. Неказистый, но такой не одну дорогу преодолеет. И конька. Вроде бы не красавец, но явно умница и выносливый. И одежду Таши. Не слишком броскую, вроде бы недорогую. Шалотта, она из любой ткани шьется. Достоинством именно этой был скорее покрой, позволяющий в мгновение ока сдернуть ее с плеча и завернуться заново так, что вместо светлой одежды на человеке оказывалась темная. Штаны тоже добротные, холщовые, удобные и практично в дороге. А вот сапоги... Каирис отлично знала, сколько стоит рыбья кожа работы интарцев. Папе 2-месячный заработок пришлось бы отдать за такие сапожки. «Смогу. Так что же тогда?» «Хороший раб стоит не меньше 10-20 полновесных королей. Дорого, но те же сапожки обойдутся в 3 раза дороже». «Каирис, я же не знаю, что придет в голову очередному вельможе. Если какому-то знатному Трайшу или Лойри не понравятся рукописи, возможно, все». Каирис кивнула. «Верно. Рукописи и свитки — дело такое. и запретная магия там может встречаться, и что-нибудь крамольное, например, такое, что дедушка нынешнего короля незаконный, а прижит от служанки и признан женой короля как свой, и за такое недолго и на виселицу угодить. Хорошо, не буду скрывать, я рада вашему предложению. Недавно я потеряла родных, и мне нужны деньги. Честная девочка. Ваш отец держал трактир? Да, мы с мамой готовили, убирали, братец помогал накрывать на столы. Семейное дело? Еще нанимали несколько человек. Подавать, мыть, убирать. А сейчас вы не собираетесь содержать трактир? Некромант спрашивал не просто так. Его бы это устроило со всех сторон. И у Каирис меньше времени и желания следить за постояльцем. И шум, гам кругом, и люди постоянно меняются. Удобно? Отец прежде был наемником и легко справлялся с любым беспорядком. Я же... Увы. Это, конечно, проблема. Даша прищурился. Кажется, у него появилась идея. С другой стороны, у вас хорошее место. Вы отлично готовите. Вы явно чистоплотны. У вас ведь нет ни слуг, ни рабов? Нет. А таверна блестит? Каирис покраснела. Вообще-то она не слишком любила уборку, но это занятие отлично спасало от тоски и горя. Каирис, почему бы вам не открыть лианти? Лианти? Ну да. Будете подавать ланти разных сортов и десерты. Для дам. И что-нибудь посущественнее, вроде пирожков с мясом, для мужчин. Мне уже сказали, что у вас в городе нет лианти. Ну да. Каирис была несколько ошарашена. Кстати, а почему? Девушки переглянулись и дружно пожали плечами. Для этого надо быть человеком иного склада, нежели те, что приезжают сюда. Лери улыбнулась. Недалеко разлом и несколько спусков. Местные таверны открыты для наемников, разломщиков, купцов, перекупщиков. Им нужен вовсе не ланти. Но дамам очень даже нужен. Да и обычные люди здесь живут. Не в харчевню же девушку приглашать. Подруги переглянулись. Вообще, неприличных девушек именно туда и приглашали. А приличных? Их обычно звали погулять по главной улице. Или по саду градоправителя, который традиционно был открыт для всех желающих. Или по городскому парку. Но там как-то больше мамы с детьми гуляли. «Хм...» — протянула Каирис. «Вообще это могло сработать. Тиварас не самый большой город, но люди и здесь живут, и неплохо». «Кай», — подала голос Лейри, — «тебе ведь всегда удавались десерты и выпечка». «Ну да. А я знаю много рецептов ланти». «Да уж, ты у нас мастерица». «Лейри, это вы варили?» — Таша воззрился на чайничек. «Позвольте припасть к вашим ногам с благодарностью. Ничего более вкусного я уже год не пил, если не больше. Вот, Кай, если ты возьмешь на себя десерты, я могу приходить и варить ланти. Таши, вы нам расскажете, как должна выглядеть лианти?» «Не спешите», — возмутилась Каирис. «Вы с ума сошли?» Таши и Лери переглянулись. «Да вроде как нет», — протянул Таши. «Кай, а почему нет?» — удивилась Лери. «Потому что если лианти разорится, мне придется продать таверну. Ты и так не сможешь содержать ее одна. Заставят продать. Или запалят. Полячку тебе на язык. Как ни ругайся, а реальность жизни...» Каирис вздохнула. «Ну да, местный градоправитель носил прозвище «Где моя доля?» И вполне заслуженно. А еще у него была большая семья и очень загребущие руки». «Таверна — хороший источник дохода. А вот если ты откроешь лианти, разорить меня он сможет в любом случае. И ты сразу сдашься, даже не попытаешься что-нибудь сделать?» Каирис вздохнула. «Таши, лошадь можно отвезти в конюшню. А фургон отлично разместится на заднем дворе. Во флигеле чисто. Располагайтесь. Я сейчас принесу вам белье. И, наверное, что-нибудь перекусить с дороги?» «Кай, а лианти?» Лери смотрела на подругу внимательно. «Дай подумать. Дня три. Я все обдумаю, и мы поговорим». Таши удобно устроился на кровати. Он еще не распаковал вещи. Некромант сильно не волновался. Ему казалось, что Каирис, подумав, примет его предложение. Но пока... Ему не хотелось разбирать сундуки. И за фургон он не беспокоился. Там Шейс, а еще Шайс и Шойс. Троица костяных гончих может сделать фарш из кого угодно. И пусть. Таши не был кровожаден, но костяных гончих надо подпитывать кровью и страхом жертвы. А то рассыплются. Недавно они это получили, пусть пока полежат в сундуках. А он обживется, освоится, отдохнет. И только тогда опять начнет работать по специальности. Таши Арсайн, некромант, появится примерно через месяц. А пока есть скромный книжник Ташир Арсайн. Он собирается помочь милой девушке выжить. Почему бы нет? Таше понравились и Каэрис, и ее подруга. А когда живешь долго, начинаешь потакать своим маленьким прихотям. Помощь девушкам не должна подставить его под удар. В любом случае он будет осторожен. Но так интересно поиграть. Азарт — одно из обязательных качеств любого темного. А как иначе жить на острие ножа? Только азартно и весело. 2 дня спустя. «Каэрис!» Кай, закупавшая на утреннем рынке свежее мясо, обернулась. «Шарт, рада тебя видеть. Давай помогу». Шарт, не спрашивая, взялся за ручку корзинки. «Тебе еще много покупать?» «Нет, сейчас вырезку куплю и домой. Готовить надо». Шарт Каэрис не то чтобы нравился. Тут было другое. Одно время он даже ухаживал за девушкой, дарил ей цветы, а потом все кончилось. Очень печально. Тиварас, естественно, не обходился без цветников. Каэрис узнала, что Шарт похаживает в бордель. На это не стоило обижаться. К таким девушкам не ревнуют. Посылают мужчин к лекарю или магу и принимают в семью. Ну, захотелось человеку в грязи поваляться. Бывает. Только вот Шарт пошел дальше. Не обращая внимания на протесты отца и матери, он выкупил из борделя девчонку и поселил у себя. И продолжал ухаживать за Кай. Каэрис ничего не знала. Просветила ее вездесущая Лейри. И поинтересовалась, «У тебя подруга с ним серьезно? Али как?» Та, естественно, спросила у Шарта, в чем дело, и услышала, «Кай, она такая хрупкая, такая несчастная. У нее трудная судьба. Я не смогу ее бросить. Она поживет со мной. Ты только не обижайся». Надо отдать Каэрис должное. Она не обиделась. Она взбеленилась. «Ну надо же! Шлюха из борделя — несчастный человек. Да весь город знает, что и мать ее была шлюхой, и дочь такая же. Промотала деньги на гулянки с мужиками, привыкла к роскошной жизни. А в цветнике Шимерты она весьма неплоха. Лекарь, охрана. Не знает только Шарт. И то потому, что слушать не хочет. Промотался наемником чуть не 10 лет, пропустил эту историю мимо ушей и защищает свою Лилиин, словно та из стекла сделана. Кай не прекратила общение с Шартом. Тем более, что его мать была известной на весь город портнихой. Они с бабкой и содержали всю семью, пока мужики стояли вышибалами в кабаках. Но о близких отношениях и речи быть не могло. Вот еще, после дешевой проститутки у нее тоже гордость есть. Как ни странно, Шарт воспринял это спокойно. Остался другом, приятелем, с которым хорошо поболтать, и попыток сблизиться больше не делал. Почему так? Это Каэрис разъяснила Лейри. Простите, для плотских утех у него есть Лилиин. А вот пообщаться... О чем можно говорить с шлюхой? Обсуждать количество мужиков, которые ее поимели? Поэтому Каэрис оставалась для общения. И Шарт был доволен. «Как у тебя дела?» «Замечательно. Вот постояльца пустила. Кто такой? Чем занимается?» «Книжник. Читает день и ночь напролет. Хороший человек». «Давай я зайду с ним познакомиться». «Зачем?» «Твой отец...» «Кай, прости, но ты ведь совсем одна. Вдруг тебя обидят?» С губ Каэрис едва не сорвалось. «Да уж не больнее, чем ты». Но она смолчала. «Гордость, уважаемые Сатро и Каны, гордость». «Заходи, если хочешь». «Могу даже сейчас. Посижу, поговорим, пока ты завтрак готовишь». Каирис не сдержала усмешки. Шарт откровенно напрашивался на завтрак. И неудивительно. Его мать, не пожелав терпеть в своем доме дешевую шлюху, влезла в долги и выкупила для сыночка домик на окраине. Маленький, всего в две комнатки. И отселила туда чадушка, пока не поумнеет. Готовить Лилиен не умела, шить и убирать тоже. У нее был только один талант, но не подлежащий сомнению. В результате Шарт был потрепан, голоден и имел вид откровенно довольного мартовского кота. Почему на это пошла Лилиен с ее привычкой к роскоши? Так век проститутки короток, а дурачков, которые способны подобрать девицу из борделя, немного. Один Шарт на весь Тивораз пока и нашелся. Лилиен подумала и решила, что проще не выйти из цветника, а перейти от одного мужчины к другому. Шарт этого пока не замечал, но Каирис ждала момента, когда Лилиен его бросит с интересом, а Лери — и со злорадством. Предпочесть ее подруге какое-то фи этого девушка спускать не собиралась. «Ладно, пойдем, заодно корзину отнесешь». Каирис выбрала кусок мяса, расплатилась и отправилась домой. Шарт нес корзину и по дороге рассказывал, как всем отрядом они гоняли разбойников в Интаре. Кай слушала, поддакивала и думала, что, может быть, стоит открыть Лианти. Не для того, чтобы доказать что-то. Нет. Кто такой Шарт, чтобы ему что-то доказывать? Но для себя. Чтобы доказать себе, что она не очередная Лилиен. Вроде бы смешно сравнивать. Но а чем жена отличается от шлюхи? Жена готовит, стирает, убирает, спит с мужем, рожает детей, а иногда и работает, как мама Шарта. Шлюха же, Лилиен делает то же самое, разве что не работает. Но тут уж они вдвоем с Шартом сидят на шее у его матери. И детей у них пока нет. А зачем они, Лилиен? Они могут помешать устроиться в жизни. Так в чем же разница? Что отличает одно от другой? Ведь не обручение же в храме. Бывает ведь, что и молодые девушки выходят замуж за стариков с толстыми кошельками, фактически продаются. И побуждение у них, как у шлюх. Бывает. Разница, наверное, в любви. Каирис механически отвечала спутнику, а сама прикидывала, что понадобится для открытия Лианти. Дом встретил ее шумом. Постоялец на заднем дворе ополаскивался из ведра. Он вообще поражал своей чистоплотностью, купаясь по 3-4 раза в день. Сначала Каирис боялась, что его цапнет пес, но куда там. Булай, обычно нетерпимый к чужим, присмирел и вел себя как ангел. А когда Таша выходил на задний двор, прятался в конуру. К фургону пес вообще не приближался. Каирис удивлялась, но вопросов не задавала. Если человек платит, он имеет право на странности. Да, пес не подходит к фургону. А что, лучше, если он пометит все колеса, и Каирис придется объясняться с хозяином? Этого ей только не хватало. Шарта Лай приветствовал без особой радости. Приподнял голову, глянул и опустил. «Все знаю, видел. Ничего нового и интересного. Обидишь хозяйку — покусаю. А попусту брехать не привык». На кухне Каирис разобрала покупки и принялась разогревать сковороду. Пирожки уже поднялись, каша была запарена с вечера, но Каирис собиралась пожарить еще и мясо. «Канакаллан, у вас гости?» Таша вошел на кухню неслышно, как призрак. Кроме мокрых кончиков волос, ничто не говорило о том, что он только что искупался. Шалотта расправлена просто идеально, из-под нее виднеются светлые брюки и рубашка, глаза доверчиво смотрят на незнакомца. «Да, Сатру Арсайн. Это Сатру Сиртрин, мой старый знакомый». Шарт встал из-за стола и протянул Таше руку. «Я друг Каны Каллан». Таша ответил на рукопожатие. «Давно вы дружите?» «Простите, Сатру. Давно ли вы дружите и насколько тесно?» «Сатру Арсайн», — возмутилась Каирис. Таша был настолько спокоен, насколько и бестактен, и девушка заподозрила подвох. И не напрасно. «Простите, Канакаллан, мне просто интересно, давно ли ваш друг страдает болезнью Левера, и знает ли он, что ему необходимо лечиться?» «Болезнью Левера?» — удивился Шарт. Ну да, основные признаки этого недуга — синеватые лунки ногтей, характерные высыпания на коже и... Таши придвинулся вплотную к Шарту и прошептал несколько слов ему на ухо. Каирис расслышала что-то вроде «выделения». Шарт побледнел, потом побагровел. «Если вы не в курсе, по-другому это называется болезнью гулящих женщин», — добил его Таши. «Поэтому на правах постояльца я попросил бы вас сначала посетить лекаря, а потом уж приходить к Кане Калан. Конечно, через ручку корзины эта болячка не передастся, но неприятно ведь». Шарт снова побледнел, после побагровел и вылетел из дома. Каирис посмотрела на некроманта. «Таши, откуда вы знаете?» «Про болезнь? Так я ведь книжник и читаю много. Это не самое распространенное, но встречается». Каирис покачала головой. Почему-то она была уверена, что Таша не солгал ей. И только поздно вечером всплыла мысль, откуда Таша узнал, что корзину нес Шарт. «Впрочем, — решила Каирис, — мог и увидеть, когда они в калитку входили. Они же не прятались. И на кухне корзина рядом с Шартом стояла». Настоящая причина ей в голову даже не пришла. А Таша не спешил просвещать девушку. «Цветочная порча имеет все сходные признаки. Накладывается за минуту. Держится, если не закреплять, примерно сутки. Потом пройдет. Но для хорошего семейного скандала времени достаточно». Ровно через два дня в таверне собралась та же компания. Таши был рассеян и неуклюж. Не выспался. Читал книгу по зельеварению. Лейри бодра и весела, Каирис серьезно и задумчиво. Первое слово взяла Лейри. «А вы слышали, что Шарт своей девке синяков наставил?» «Нет», — пожал плечами Таши. «А наставил?» «Орал на всю улицу, мол, он ее из борделя вытащил, а она ему изменяет». «Ну, если она после такого ему изменять не начнет, очень удивлюсь». Каирис пожала плечами. «Вот, а ты глупая, еще по нему страдала». Каирис досадливо сверкнула глазами. «Ну, страдала. Было дело. Все-таки не каждый день тебя меняют на девку из публичного дома. Так что неясно, что больше свербело — самолюбие или любовь». «Ладно, давайте поговорим о другом». «О чем же?» «О Лианти». Слово упало веско и серьезно. Лейри взвизгнула. Таши вскинул брови. И Каирис продолжила. «Я прикинула. Деньги есть. Если открою Лианти, пару лет протяну. Даже если придется с хлеба на воду перебиваться. А там будь что будет». Таши улыбнулся про себя. «Смешная девочка, но решительная. Это хорошо». «Итак, мне всегда удавались десерты. Лейри — мастер Ланти. Лей, ты поработаешь у меня? Правда, много платить я пока не смогу». Лейри ударила ладонью по столу. «Кай, еще раз скажешь про деньги, и я не знаю, что с тобой сделаю. Не смей, слышишь?» Таши залюбовался. «Красавица!» Спина напряглась, глаза горят. Была бы кошкой, еще бы и хвост трубой встал. «Лейри!» Кай не уступала подруге. Несколько секунд девушки испепеляли друг друга взглядом. Таша уже подумал, что придется вмешаться, но тут словно струна лопнула. «Если за полгода выйдем в прибыль, тогда заплатишь», — уступила Лейри. «Два золотых в месяц», — просто сказала Кай. Для мастера Ланти это было мало. Для обычного человека. Но Лейри кивнула. «Ладно, на это я согласна». Девушки еще раз переглянулись и посмотрели на Таши. «Лейри, а сколько именно рецептов вы знаете?» — осторожно спросил он. Подружки рассмеялись. «Да что вы! Таши, у нас была рабыня Кьянти. Она уже старенькая была. Ничего делать толком не могла. За мной присматривала, за Кай. Но Ланти она варила. Талант. И меня научила. Я 200 рецептов знаю». Таши только присвистнул. Мастера Ланти знали до 100 рецептов, и это считалось очень неплохо. Ланти вообще невероятно капризный напиток. Темные зерна впитывают все оттенки запаха и вкуса. Добавишь чуточку больше специй — получится слишком остро. Меньше — невкусно. Переложишь сахара — в рот не возьмешь. Не доложишь — язык узлом завяжется. Так что настоящие мастера в Кьянти на вес золота. Потому что правильно сваренный ланти веселит душу не хуже вина, проясняет разум и укрепляет здоровье. Ходят слухи, что кустарник этот принесли из другого мира Листер. Они питались его зернами. Но тут уж неизвестно. «Лейри, позвольте вам поклониться. Вы действительно мастер». Лейри смутилась. «Мне просто было интересно». Таша только головой покачал. «За такое мастерство 2 золотых — это очень по-божески». Итак, слово опять взяла Каирис. Первое — обстановка. «Таши, мы не знаем, как должна выглядеть Лианти». Таши на миг задумался. Огляделся вокруг. «Да, таверна красивая, никто не спорит. Этакий милый простонародный стиль. Стены выбелены, на них болтаются связки лука и чеснока, какие-то простенькие картинки из тех, что малюют прямо на улице, тяжелые дубовые столы, лавки, потемневшие потолочные балки. Только вот на изощренную изысканность Лианти это походит так же, как кухарка на высокородную Ташри. А вот если бы... Драпировка!» — выпалил Таше первое, что пришло в голову. «Полагаю, что-нибудь в кремовых и розоватых тонах. Можно добавить немного золота. Тяжелые шторы, скатерти на столы. Хотя...» — Таше тронул пальцем темный дуб. «Скатерти не надо. Столы и так хороши. Но придется как следует отшлифовать столешницы и покрыть лаком. Кроме того, закажем 2-3 столов поменьше. И стулья вместо лавок. Последние обязательно. Лучше бы кресло, но это дорого». «Даже и без кресел дорого». «Я могу поговорить с отцом. Он поможет с деньгами», — начала Лейри. И была остановлена единодушным «нет». Каирис удивленно посмотрела на Таши, но говорить начала первой. «Лей, прости, но я против. Денег у меня не так много, но даже кусочек птичьего крыла в чужие руки не попадет, а то потом все перья выщиплют». Лейри надулась. «Он же не войдет в долю, просто даст суду». Кай фыркнула. «Лейри, милая, твой отец — торговец. Деньги он мне даст только под обеспечение и процент попросит. Что, я не знаю?» «Я попрошу». «Нет, Лейри, я против». Сказано было с твердостью алмаза. Таша только головой покачал. «Да, девушка-ослик. Маленькая такая, но если упрется, с места не сдвинешь». «Лейри, полагаю, что мы справимся». Таша решил взять слово. «Мы?» — удивилась Каирис. Таша улыбнулся. «Мягко». «Ну да, если вы не возражаете и выделите угол скромному книжнику». «То есть?» Таша показал на один из углов птицы. Загороженный балкой, тот выглядел отделенным от остального зала. Каирис знала, что отец хотел выгородить местечко для благородной публики, но не успел. «Я мог бы расположиться там со своими книжками. Если кто-то пожелал бы у меня что-то купить...» Каирис думала недолго. «Почему бы нет? Много места вы ведь не займете?» Таша покачал головой. «Много? Нет. Да и вообще, торговля книгами — только прикрытие. Сами подумайте, есть трактаты, за которые можно угодить на виселицу или на костер, к хоши. Но что делать, если они необходимы скромному некроманту? Да только одно — прячь лист в лесу, а книгу среди книг. И срабатывало. Уж сколько лет стражники выдыхались раньше, чем дело доходило до его тайников. На вывеске укажем...» Таша протестующе поднял руку. «Нет, Каирис, первое, придется поменять вывеску». «Почему?» «Потому что Лианти не называют подобным образом». Каирис подняла брови. «А как же?» «Лианти. Дальше выберите сами. Обычно это бывает что-то, что важно для владельца. Я бывал в Лианти розы, Лианти лунного вечера, Лианти изумрудной зимы. Пусть будет белая птица». Каирис нахмурилась, и Таши понял, что ее не свернуть. «А, ладно, название не так важно, как содержимое. Алмаз одинаково спокойно лежит и в шкатулке, и в сапоге. Но лучше все же в красивой шкатулке». «Итак, драпировка, вывеска, запасы. У вас есть ланти?» «Мало. Надо закупать». «Предлагаю дать Лере лист бумаги, и пусть она напишет список необходимого». «А завтра сама схожу и куплю», — отмахнулась Лере. «Нет», — Таша чуть повысил голос. «Лере, вы напишите список, а на рынок завтра схожу я». «Я достану деньги». Каирис поднялась из-за стола. «Нет, «Каирис, считайте, что это моя плата за аренду». Каирис снова нахмурилась. Что-то прикинула в уме. «За 2 месяца». «За месяц. А там посмотрим, как пойдут дела». «За 2 месяца». «Кай, я знаю, что вы не хотите долгов. Но это и не долг, и не благотворительность. Я примерно представляю, что нужно Лейре». Кай нехотя кивнула. «Вы знаете больше меня». «В этом да». «Что надо еще? Сладости? Вино?» «Месяца 2 мы продержимся на старых запасах. Разве что муки прикупить, но это я сама у знакомого мельника». «Как скажете, Каирис». Девушка прикусила губу. Глаза ее сияли, тонкая русая прядка выбилась из косы, сверкнула золотом в солнечном свете, и Таша невольно залюбовался. Лейре — настоящая красотка. Но сколько внутреннего огня в душе Каирис! «Так, осторожно, темный, не обожги хвост!» Каирис положила перед собой лист бумаги. «Драпировка, столы, мягкие стулья, переделка стойки, запас ланти в зернах, охранник, пара рабов. Что?» — вскинулись обе девушки. Таша покачал головой. «А вы как думали?» «У меня не хватит денег. Проще нанять помощников», — предложила Каирис. «Нет». Теперь Таша говорил дуэтом с Лейри. Видимо, для разнообразия. «Кай, первое время я помогу. Отец не будет против». «Лейри, не спорь или поругаемся». «И вам все равно нужна и охрана, и рабы. Проще уплатить единожды, а не каждый раз. Одна вы не справитесь, Каирис, и даже вместе с Лейри. Раньше справлялась. Раньше это было семейное дело. Сейчас вы одна. Этого недостаточно. Я в состоянии постоять за себя и за вас, но вечно находиться рядом не смогу. Лейри вас тоже не защитит. Я не безоружна. Но с мужчиной вам не справиться». Каирис тоскливо вздохнула. «Таши, я не могу. Просто поблагодарить? Тогда не благодарите. Переживу. Я куплю вам рабов и буду ими пользоваться. Деньги отдадите постепенно, в течение года, с прибыли, без процентов. Или, если хотите, они останутся моими рабами, хотя бы формально». Каирис сверкала глазами. Лейри выглядела, как довольная черная кошка. Таша улыбался. «Глупые девочки. Их ждет еще много проблем. Но у некромантов тоже бывают острые приступы альтруизма, когда они желают сделать добро. Ради разнообразия. Ну и ему это выгодно. Если вокруг будет шум и гам, Каирис некогда будет следить за постояльцем. Хотя она и так не будет этого делать». Но девушка она наблюдательная. А если он будет постояльцем у такой милой девушки, как Каирис, кто заподозрит его? Каирис вздохнула. Ладно. Сняв голову, по волосам не плачут. Ты можешь потерять все. Лейри была безжалостна. Но можешь многое и приобрести. Завтра я иду на рынок, подвел итог Таши. А пока давайте прикинем, во сколько это нам обойдется.